«Хорошая», — сказала она. Хлоя уронила голову ей на плечо и проговорила сквозь горькие рыдания. «Простите меня, миссис, сама не своя, сердце разрывается на части».